«Беги дальше всех» 2. Андрей Куйнышев, самый младший в классе, хотя внешне и не скажешь, ростом сантиметра на 2 ниже Олега, второй в шеренге на физкультуре, пошел в школу в 5,5 лет. Не то чтобы он был вундеркиндом, но воспитательница сказала матери, что в саду ему делать нечего. Шибко умный, по глазам видать, но и читать худо-бедно умеет. Хотя дело было, конечно, не в уме. От мальчишки, тихого, вроде бы послушного, но неожиданно упрямого, просто захотели избавиться. Никогда ни с кем не дравшийся, не отбиравший чужих игрушек и безропотно отдававший свои, неулыбчивый мальчик Андрюша, однажды взял и сбежал. Даже став взрослым, он помнил этот день так отчетливо, что мог легко в него вернуться. Помнил, как он подошел к решетке ограды и стоял, глядя сквозь прутья, как замирало сердце. Такой огромный страх, что он впервые испытал искушение стать трусом. Может, если бы он не верил буквально во все, что слышал, например, что быть трусом позорно, что настоящий герой — тот, кто ничего не боится или хотя бы преодолевает страх. Может, если бы в голове его не смешались образы героев сказок, которые идут бороться с идолищем поганым, и герои фильмов, которые готовы кидаться безоружными на толпы врагов. Но ему было 5 лет. Он не понимал, что сказки — это устное народное творчество, а фильмы — пропаганда. Он стоял у ворот садика, смотрел сквозь решетку, как заключенные из тюрьмы, птица из клетки. Незатасканных метафор Андрей придумать не мог, литературного дара не имел никогда. И не решался. Не мог заявить протест против этого садика и против злой воспиталки, толстой грубой тетки, которая опорочила его честь, заявив, что он писает на пол. Это была неправда, ужасная неправда. А она сказала это при всех, и все посмотрели на него испуганно, потому что все ее боялись и знали, какая она злая. Она ведь грозилась вылить молочный суп за воротник тому, кто плохо ел. Она обзывалась обидными словами. А когда дежурила во время тихого часа, все так притворялись спящими, что некоторые даже похрапывали. Но когда воспиталка указала на Андрея и заявила: «Вот этому надо горшок выдать, как маленькому, а не то все обоссыт. Читать умеет, а в туалет ходить не научился». Кто-то хихикнул. Тихонечко так противно так хихикнул. Андрею показалось, что у него повышается температура. По крайней мере, до этого похожие ощущения у него были, когда он болел гриппом. Он тогда говорил «грибом». Тоже чувство жара, и перед глазами все плавится. Как будто мир стал куском пластилина, который положили на батарею. Даже слова, до этого острые и твердые, размякли и растеклись. В носу хлюпнуло. Но при гриппе не было внутри этой иголочки, как будто этот «хихик» воткнулся в него, вошел под кожу, как заноза. Этот хихик засел внутри и зудел противно, хотя воспиталка уже оставила его в покое и пошла ругать кого-то другого. Андрей снова мог играть, хочешь в машинке, хочешь в конструктор, но внутри все равно зудело. И когда они ели и делали вид, что спали, оно все равно сидело внутри. Даже после сна, когда пришла другая воспиталка, уже совсем не злая, а очень даже добрая и старенькая, оно сидело там и зудело. Андрей понял, что в данном конкретном случае достойно будет ополчиться на море смут и покинуть место, где так жестоко попирается человеческое достоинство. Он замыслил побег. В первый раз он просто подошел к воротам и стал возле них. Они были приоткрыты. Огромные железные ворота, зеленые, в нижней части сплошные, сверху с железными прутьями. Несколько шагов, и он будет уже не здесь. Но он замер. Андрей понимал, важно не то, что он окажется снаружи. Важно, что он переступит невидимую глазу, но существующую линию, которую провели взрослые. Провели и запретили за нее заходить. Осознание, что он делает что-то невероятно, огромно плохое, сковало. Он развернулся и пошел обратно, к другим детям. Сперва наступило облегчение, но тут же, буквально через пару шагов, на него обрушилась мысль. «Он трус! Трус! Трус!» Это было настолько больно, что он снова развернулся и чуть ли не бегом бросился обратно. В этот раз не стал рефлексировать у решетки, а просто прошел сквозь ворота как можно скорее. И пошел, и пошел, и пошел дальше, под свист крыльев огромной вороньей стаи, которая все еще кричала «Трус, трус, трус!», пока не отстала от него. И тогда-то он возликовал. Смог. Сбежал. Он шел по улице, а точнее ноги привычно вели его домой, а внутри у него пел хор под руководством Гавриила Архангелова. Я смелый, как герой, как в сказке, как в кино!» Какой-то незнакомый мужчина спросил его. «Мальчик, ты что, один?» А он ответил, уверенно и звонко. «Да, я тут живу. и указал на дом напротив, хотя на самом деле до его дома нужно было еще немного пройти. Мужчина отстал, хотя, возможно, и следил за Андреем. Спиной он ощущал что-то типа взгляда, но был настолько окрылен, что это не пугало его. Он шел и шел и шел, а потом свернул во двор, зашел в подъезд. Никакого домофона тогда и в помине не было. Поднялся на третий этаж и принялся звонить в дверь, которую, конечно, никто не открыл. Он звонил, потом стучал кулаком, но никто не открыл ему, потому что родители были на работе. Каким бы смелым героем ты ни был, в мире происходит то, что должно произойти. Один сбой в системе ничего не значит. И как бы горячо Андрей не желал, чтобы дверь открылась, и за ней появились папа или мама, этого не происходило. Дверь была реалистична и беспощадна. Он сел на ступеньки и стал ждать. И впервые подумал, что, возможно, поступил неправильно. Наползло скучное, тоскливое ожидание с примесью страха. Проклятое воронье вылетело из засады, еще более оголтелое, чем то первое, от которого он сбежал. Теперь-то куда бежать? Вместо срубленной головы у чудовища отросло новых 3. Когда мама нашла Андрея на лестнице, он плакал. Ему было всего лишь 5 лет. Он удрал из детского сада и думал, что одного подвига достаточно для того, чтобы все стало так, как он хочет. Мама не наказывала его, и папе тоже запретила это делать, хотя тот и говорил, как всегда, что не мешало бы задать Андрюхе офицерского ремня. Став взрослым, Андрей не забыл про то бегство. Он, Андрей Куйныш, которого в школе Олег и Сашка пытались дразнить «Хуйваш», а он не обижался, а потому от него быстро отстали, знал о том, что такое детская гордость. Поэтому он и переживал за дочек. И он, и жена были по-своему горды, а девочки оказались горды в квадрате, а еще вспыльчивые и глубоко ранимы, маленькие принцессы-злюки. В их детсаду воспитателем работала его одноклассница Лола Шарапова. В школе она была толстой, пучеглазой девочкой, но потом заметно похудела и стала привлекательнее. Ну или он стал менее критично относиться к чужим телам. Лола без мужа растила дочь и смотрела своими большими глазами милосердно и понимающе. Близняшки сказали, что Лола хорошая. Читает им стишки и заплетает красивые косички. Все шло нормально, но он никак не мог успокоиться, подозревая и подозревая кого-то неизвестного в неизвестно чем, просто потому, что он был отцом и больше всего на свете опасался, что с девочками что-то случится. Вдруг они тоже захотят сбежать. А сейчас ведь на улицах столько всяких... Тут у него сжимались кулаки, хотя он в жизни ни разу ни с кем не дрался. Как разумный человек он понимал. Мир не тот, что был раньше. В садике надежная охрана, и калитка всегда заперта. Но проклятые птицы кричали и кричали. «Случится зло! Зло! Андрей, упустишь! Зло! Зло!» Однажды зло и правда случилось. То, которого он не ожидал. Дочери подрались. Одна разбила другой голову до крови. Жена устроила в садике скандал. И это был тот спусковой крючок, нажатие на который стало контрольным выстрелом в голову их браку. Светка забрала девочек и уехала.